Содержание. Рашид Нугманов снял очень большое количество материала, почти на 6 часов. Были съемки в Ленинграде 2 недели и до съемки в Москве. Разумеется, в фильм вошли далеко не все кадры. Нет там эпизода с Башировым, Александр берет импровизированное нелепое интервью у Бориса Гребенщикова. Также из картины выпал Александр Башлачев. Он лишь эпизодически мелькает в кадре во время свадьбы. Татьяна. Там был такой калейдоскоп лиц, по-моему, Башлачев там был. Зашел нас навестить, поздравить, но ненадолго. Об этой свадьбе все знали. Сайгон, все это сарафанное радио. С Башлачевым мы были знакомы, ходили к нему на квартирники, бывали в гостях. Игорь. В фильме практически не осталось кадров с Башлачевым, но почему-то именно он олицетворяет для меня эту картину. В кадре Цой, Майк, Гребенщиков, Кинчев. А Саша существует как-то параллельно. Однажды мы приехали к нему в гости в перерывах между съемками. Была бутылка вина, мы разговаривали, а потом он сел и начал петь. Меня поразило, что человек готов так выкладываться для очень маленького количества слушателей. Для 3-4 человек. Руки в кровь. Мы с ним беседовали, я рассказывал, как впервые прочитал его стихи. Мне Андрей Отряскин дал это. В психушке был. Я обалдел. Для меня Башлачев — одна из ключевых фигур тех лет.